Глава 18. Праздники разбавляли размеренную жизнь приморского Эдема. Вечно дремавший под солнечными лучами поселок вдруг оживлялся, жители принаряжались и покидали свои дома. После официальных поздравлений от главы администрации все отправились в морской гребешок. Кто бы стал отказываться от пребывания в украшенном уголке с бесплатными угощениями и напитками? «Нравится тебе всяких халявщиков прикармливать», – бурчала Карина, не любившая пускать в гостиницу большие компании. Она даже при заселении туристов часто отказывала, увидев, что их слишком много и они слишком шумные. Если управляющая вовремя не спускалась, отель лишался потенциальной прибыли. «А ты вечно все омрачаешь», – парировала Ева. «Сегодня же праздник! Карина, улыбнись!» – сияла от восторга Таня. Была бы ее воля, девушка каждый день устраивала вечеринка и находила повод для праздника. «Перестань так светиться, ты меня ослепляешь!» – фыркнула Карина, но улыбнулась. Ей нравилась Таня, странно, но ее даже не раздражала излишняя впечатлительность девушки. Задний двор был похож на декорацию фильма к эпизоду с осенней ярмаркой. Тележки с овощами вписались идеально, гости не переставали около них фотографироваться. Ева разговаривала с парой постояльцев, когда увидела Романа. Он был одет в костюм Фредди Крюгера, на руках красовались перчатки с фирменными пальцами-лезвиями. «Вы меня извините?» Обратилась Ева к гостям и подошла к своему мужчине. «Я что-то не понял, почему все без костюмов?» – спросил Роман. «А ты почему так одет? Я вроде ничего не говорила про костюм». «Разве вечеринка не по случаю Хэллоуина? Ты упоминала тыквы». «Мы заказывали их просто для украшения». Ева рассмеялась, рассматривая наряд Романа. «Ладно, дорогая, тогда у меня просьба. Можешь почесать мне нос? Эти перчатки очень тугие, нужно постараться, чтобы их снять». Ева выполнила просьбу, не переставая смеяться. На этой вечеринке Роман определенно был самым ярким гостем. На заднем дворе показался Корнилов. Раньше бы его сразу выпроводили вон, но теперь отношения между конкурентами носили почти дружеский характер. «Ева, отличное мероприятие!» – похвалил Алексей. За руку он держал внука, который тянул дедушку, призывая скорее пойти к столу с пирожными. «Роман, необычный выбор костюма», – скептически добавил мужчина. «Спасибо», – поблагодарил Роман. «Я принесу нам шампанского, если смогу снять эти непослушные перчатки». Дождавшись, когда Роман отойдет, Алексей повернулся к Еве и немного наклонился, словно желая поведать секрет. «Не знаю, известно ли тебе, но сегодня в жемчужину заехал наш старый знакомый», – прошептал Корнилов. «Пока что я его заселил, но если скажешь, мигом выгоню». «О ком вы говорите?» Спросила Ева, но по дрожащим рукам было понятно, что она и сама догадалась, что это за гость. «Вон он, собственной персоной». Алексей кивнул в сторону ворот. Знакомый силуэт сначала напугал Еву, а потом заставил усомниться. Внутренний голос гласил, что вероятность увидеть привидение куда более велика, нежели бывшего возлюбленного. Но Андрей не растворился в воздухе и словно не собирался уходить. Его взгляд настолько остро проникал в душу девушки, что та почувствовала легкое покалывание внизу живота. Фантомные прикосновения из прошлого также пробежались по коже, только в качестве мурашек. «Ты в порядке?» – спросил Алексей побледневшую девушку. «Мне нужно выпить», – коротко бросила Ева и подошла к бочке, откуда гости наливали вино. На мгновение бывший ухажер исчез из поля зрения, позволив управляющей отелем выдохнуть и немного глотнуть ароматного напитка местного производства. Сейчас мысли девушки путались, цепляясь одна за другую, не помогая хозяйке рационально действовать. Еву испугало не только появление незваного гостя на празднике, но и то, как к этому отнесется Роман. Она дорожила этим мужчиной, искренне оберегая их чувства, но теперь прошлое делает невидимую подножку, пытаясь разрушить созданное с трепетом и любовью. Посмотрев в сторону Романа, Ева убедилась, что он увлечен разговором. Наверное, дискутирует о вреде удобрения и прикормки, как обычно. Его оппонентом выступала Наталья, а значит, спор может продлиться до самого конца мероприятия. Чувство всепоглощающей тоски вывело управляющую морского гребешка с территории гостиницы. Как только шум вечеринки и голоса людей стихли, Ева прекратила свой бег. Опершись о ближайшее дерево, девушка пыталась привести дыхание в порядок, мысленно анализируя, сбилось оно по причине бега или от нахлынувших чувств. «Ева, постой!» Раздалось совсем близко, ускоряя биение сердца. Андрей приблизился к Еве, он был все так же хорош собой, только на этот раз носил аккуратно выглаженные брюки и футболку, а не обноски, предоставленные всем поселкам. «Не приближайся!» Запротестовала рыжеволосая красавица, выставляя руки вперед в качестве ограничителя. Андрей не выполнил приказ бывшей девушки и все-таки подошел. Ева сразу обратила внимание на изменения, случившиеся с мужчиной за год. Он словно стал увереннее, обретя ту личность, что когда-то потерял. «Зачем ты приехал?» «Хотел тебя увидеть», – не задумываясь, произнес Андрей, продолжая пристально смотреть на объект очарования. «Не выходил на связь больше года, а теперь решил посмотреть, как я живу?» Ты тоже не звонила и не писала мне. Я боялся тревожить. Я писала! Сообщения остались открытыми и без ответа. В памяти сразу возник кадр, как она, пересилив чувство гордости, отправляла короткое «Привет, как дела?» и не получила отдачи. Если бы я увидел весточку от тебя, безусловно, отправил бы ответ. Возможно, Рита удалила эти сообщения. Так Ева услышала имя той, с кем Андрей провел все это время. На минуту мир потерял очертания, но тут же восстановился, придавая страдающей девушке немного уверенности. Весь этот год Ева чувствовала пустоту, заглушающую все остальные эмоции, но теперь боль стала окрашиваться в разные оттенки. «Значит, у вас все в порядке?» – спросила Ева ровным, спокойным голосом. Она мастерски справлялась с подавлением любых чувств, притупляя рецепторы. «Не совсем. Мы расстались. Больше не мог жить прошлым, каждый день думая о тебе». Я правда старался притворяться хорошим парнем, дядей, адвокатом, но словно примерял маски, уже ставшие для меня чужими. Почему-то после слов собеседника Ева не почувствовала ликования. Наоборот, ей стало еще больше жаль ту девушку, что оказалась в заложниках сложившихся обстоятельств. «Видимо, тебе понадобилось слишком много времени для осознания. Сколько ночей, проведенных в постели с другой, ты задумывался о любви ко мне? Как часто скучал по разговорам или местам, ставшим нашими? Сколько нежности и ласки отдал, пока понял, что делаешь это без желания». Обиды выходили из Евы непроизвольно. У Андрея не было ответов на эти вопросы. Мужчина с горечью опустил лицо, не решаясь взглянуть на разгоряченную возлюбленную. От его робкого молчания Ева пришла в себя и перестала бросать фразы, о которых в дальнейшем будет только жалеть. «Извини, но мне нужно возвращаться к гостям», заключила она, а затем поспешила оказаться рядом с Романом. Только рядом с ним удавалось оставаться спокойной.